Глава вторая. Сказочный город. И главное, мост. Зевниво весь рот. «Апчхи!» — чихнул волшебник Алеша. Он сидел на земле, весь окутанный клубами желтовато-рыжей пыли. Пыль жгла глаза, першила в горле. Волшебник Алеша протер глаза. Пыль оседала слоями, редела. Он увидел удаляющуюся карету, спину кучера, сидевшего на высоких козлах, поднятую руку с кнутом. Тускло блеснуло в пыли стекло кареты. Мимо прошел старик в коротких залатанных штанах, в полосатых чулках, на голове высокая шапка. Приземистые дома с крутыми черепичными крышами тесно жались друг к другу. «Сказка!» — почему-то с тоской подумал волшебник Алеша. Он с трудом встал, потирая ушибленный локоть. Что-то заставило его оглянуться назад. На стене, сложенной из грубо отесанных камней, он увидел нарисованную цветными мелками дверь, изогнутую дверную ручку, замочную скважину. Дверь эта показалась ему такой родной, спасительной, манящей. Всего-то нарисовать волшебным мелом ключ и... Но нет, нечего раскисать, не для того он сюда явился. «И ребята такие славные, не подведут», — подумал он, — «это уж точно, надежные ребятки». Из травы выкатился кто-то рыжий, с вытаращенными зелеными глазами. Встряхнулся, подняв желтоватое облачко пыли, и вдруг превратился в полосатого кота Ваську. «Ты-то тут как очутился, голубчик!» — ахнул волшебник Алеша. «Я же тебе строго-настрого...» «А я и не хотел, а я и не собирался!» — захлебнулся от возмущения кот Васька. «А та старуха в шляпе, чтоб ей 10 собак приснилось, взяла, да и как пихнет меня зонтиком! Я и полетел неведомо куда!» «Что же мне с тобой, братец, делать?» — озабоченно потер лоб волшебник Алеша. «Надо же, какая незадача! Ты же сам видел! Волшебный мел я отдал ребятам. Ну, твоему Васе Вертушинкину. Тут уж, братец, ничего не поделаешь. Но ведь ты и сам просился со мной. Так и получилось». Волшебник Алеша подхватил кота Ваську на руки, погладил, прижал к себе, чувствуя, как утихает дрожь испуганного зверька. Мягкими становятся лапы, втягиваются когти. «А интересно, коты тут есть?» — полюбопытствовал кот Васька. «А что они пьют?» «Ну, не воду же! Быть такого не может! Наверное, молоко, как все порядочные коты». «Все узнаем». «Все скоро узнаем», — рассеянно сказал волшебник Алеша. «Значит так. Для начала мы с тобой должны разыскать башню Ренгиста Беспамятного. Это самое главное». Волшебник Алеша пошел по теневой стороне узкой улочки. Он заглянул в открытое окно низкого домика. Всюду на полках, на лавках рядами стояли туфли, башмаки с пряжками. Звездочкой сверкнула золоченая шпора на высоком сапоге. Возле окна сидел пожилой человек, быстро и ловко прибивая каблук к башмаку. «Надо бы спросить! Ну, как трудно в первый раз заговорить в сказке!» — подумал волшебник Алеша. «Потом легче, но в первый раз...» «Скажите, пожалуйста...» Чуть дрогнувшим голосом спросил волшебник Алеша, наклоняясь к окну. «Как пройти к башне Ренгиста Беспамятного?» «Отсюда далековато будет. Не близкий путь», — не поворачивая головы, ответил сапожник. «Иди все прямо, прямо, через мост зевни во весь рот, потом...» «Через мост, как вы сказали?» — с изумлением переспросил волшебник Алеша. «Через мост зевни во весь рот», — загоняя еще один гвоздь в каблук, повторил сапожник. Голос у него был спокойный, будничный. «А там спросишь!» Волшебник Алеша дошел до конца улицы. Откуда-то потянуло влажной прохладой. Донесся негромкий разговор воды. Волшебник Алеша увидел изогнутый мост над быстрой, круто бурлящей рекой. Навстречу шла молодая женщина, бедно, но опрятно одетая. Она тащила за руку сонного мальчугана. «А-а-а!» — сладко зевнул малыш, запрокинув голову. Волшебник Алеша увидел его розоватый язычок. «Вот, зевнул. Пришлось заплатить денежку», — с ласковым упреком сказала женщина. «И ты, мама, тоже зевнула». Малыш бочком привалился к ней. «На ручки хочу». «Так я один раз только, а ты?» Мать взяла разморенного усталостью ребенка на руки. Волшебник Алеша с удивлением проводил их глазами. Но тут на него налетел человек с влажной, не просохшей еще рыболовной сетью, перекинутой через плечо. Человек широко зевнул и даже зажмурился. «Ах!» — сонно зевнула высокая женщина в темном платье, споткнулась и чуть не выронила из рук румяный круглый каравай хлеба. Волшебник Алеша ступил на мост. «Ах!» — широко зевнул молодой гончар. К его холщовой рубахе прилипли комочки глины. Он нес в руках два расписных кувшина с святыми ручками. Шедшая рядом с ним девушка тоже зевнула, старательно прикрыв рот ладошкой. Зевали все люди на мосту. «Ах!» — слышалось отовсюду. Зевки как будто носились в воздухе, перелетая от одного человека к другому. Все прохожие, которые шли ему навстречу, зевали так заразительно, что удержаться не было никакой возможности. «Ох!» — зевнул волшебник Алеша. «Зевнул! Зевнул!» — послышался злорадный голос. И кто-то цепко ухватил за рукав волшебника Алешу. «Зевнул! Плати денежку! Денежку плати!» Волшебник Алеша увидел тощего человека с изможденным лицом. Веки его припухли. Глаза покраснели, словно от долгой бессонницы. Его дорогой костюм из серого бархата был весь измят и покрыт пылью. Человек в сером зябко ежился и, не переставая, зевал. Но его быстрый взгляд жадно следил за всеми, кто шел по мосту. «Нет у меня денег», — растерянно проговорил волшебник Алеша, глядя, как все проходившие по мосту неохотно совали человеку в сером мелкие монеты. Кот Васька, сидевший на плече волшебника Алеши, потянулся и тоже уютно зевнул. «И за кота плати!» — взвизгнул серый человек. Волшебник Алеша отступил назад, не зная, что ему делать. Мимо прошла старушка, закутанная в темный платок, тихонько зевнула, прикрыв рот уголком платка. Человек в сером подскочил к старухе и грубо сдернул платок с ее седой головы. Та вздохнула и сунула ему в руку тусклый медяк. «Ишь, исхудал-то! В чем душа держится?» Сукаризной покачала головой старушка. «Все забросил. Родной дом, семью. Так и живешь тут на мосту, как пес на цепи. А все жадность проклятая. Боишься, пройдет бедняк какой-нибудь и не отдаст тебе последний грош. Помяни мое слово. Плохо ты кончишь, сгубит тебя твоя жадность. Посмотри, весь иссох, кожа до костей. Ведь не спишь совсем. Оттого так и зеваешь, что хочешь, не хочешь. А поглядишь на тебя, ни за что не удержишься. Зевнешь. И буду зевать. И буду. Человек в сером потряс тугим кошельком, с наслаждением прислушался. «Звенят, мои милые, монетки мои! Век бы слушал!» Даже спать расхотелось. «Всех вас, бродяг, вижу! Всех! Никого даром не пропущу!» Человек в сером повернулся к волшебнику Алёше. Из-под лобья посмотрел на него красными воспаленными глазами. «А ну, плати! Не то стражу кликну!» — с угрозой прошипел он. Волшебник Алёша понял, что серый человек не пропустит его. Поневоле он повернулся и сошел с моста, а вдогонку ему неслись сонные усталые зевки и звяканье монет. «Всего-то пустяк. Перейти мост. А вот попробуй перейди». Волшебник Алёша со вздохом посмотрел на далекий берег реки. «Как мне туда перебраться? Я должен. Мне просто необходимо найти башню Ренгиста Беспамятного».